Послесловие. Иногда жизнь похожа на зимний переход по замерзшей реке с одного берега на другой. Сперва нужно некоторое время, чтобы перестать утопать в сугробах и приноровиться не скользить по льду, и каждый следующий шаг дается все увереннее. Не пугает даже тихий, еле заметный треск под ногами. Но очередной шаг проламывает льдину, и ты, едва успев ухватить ртом немного морозного воздуха, погружаешься в воду. Маленькая Маша, героиня романа Марии Аксеновой, идет как раз таким путем — нехоженным, опасным, непредсказуемым. Детство, в принципе, штука непростая. Все происходит в первый раз. И подготовиться к потрясениям никак нельзя. История Маши даже начинается с похорон, впрочем, скрашенных появлением новой котеночьей жизни. И дальше будет немало новых трагедий. И еще больше невидимой боли, ведь в жизни Маши почти нет людей, которые могут ее поддержать. И дело не в том, что она окружена какими-то особенно дурными взрослыми, вовсе нет. Все это люди, которые выросли, но не всегда находят силы держать в порядке даже собственную жизнь, что уж говорить про маленькую девчушку, шмыгающую под ногами. И надо сказать, что со всем этим Маша умудряется справляться, даже когда по недосмотру взрослых едва не теряет зрение. Но в сердце книги она сталкивается с новой напастью — школой. От одноклассников Маша узнает, что она сирота и всезнайка, что ее семья бедная, и что все это по неписанным законам детского мира жестоко карается. От всего этого у Маши есть одно верное спасение — побег в мир фантазий. Любимые книги про коренных американцев становятся благодатным материалом для детских игр, которые занимают все больше места в ее жизни. Вообще-то Маша живет в Амурской области. Там жили и эвенки, и маньчжуры, и чурджени. Но про них книг не пишут, а про чероки и шауни пишут. Но это уже отдельная печаль. И не то чтобы жизнь чероки была легка. Каждый день они сражаются за право на существование с природой, с хищниками, с белым человеком, который пришел отобрать их родную землю. И далеко не всегда выигрывают. Но Маша ищет не безоблачный воображаемый мир, где все легко и хорошо. Ее побег в мир чероки тем и хорош, что это история чужой беды и чужого преодоления. Она не может навредить девочке из села Томское, но может дать силы на собственную борьбу с жестоким миром. Точнее, не жестоким даже, а просто бесчувственным. Со временем именно в этом побеге начинает проглядываться путь, который поможет Маше выйти из темного леса. Вдохновляясь чужими историями, она начинает рассказывать свои. О себе, о бабушке с дедушкой, о мечтах вырасти и стать сказочницей. И хотя в реальности эта мечта ничего не меняет, сам факт ее появления становится поворотной точкой в Машиной жизни. И почему-то внутри у меня появилось такое радостное и восторженное чувство, будто бы жизнь изменилась. Дело в том, что рассказчики истории видят мир иначе, чем обычные люди. Не более красивым и не менее несправедливым, но полнее, ярче, контрастнее. В глазах Маши безрадостная, в общем, реальность дальневосточной провинции полна точными деталями. Отражение конфетных оберток в трильяже, тяжелый вокзальный воздух, оседающий во рту металлической взвесью, теплое похрустывание номера набирателя на старом телефонном аппарате. Позиция рассказчицы парадоксальным образом помогает девочке отстраниться от мира, пристальнее вглядываясь в него. В этом парадоксе и есть спасение. Потому что у ремесла рассказчика есть и еще одно преимущество. Это дело, накрепко привязанное к эмпатии, которой так не хватает в нашем мире. Окружающие Машу взрослые люди часто не находят в себе доброты к людям вокруг и бронятся, ссорятся, злословят по делу и без дела. Кажется, что в таком окружении подобная судьба ждет и подрастающих детей. Они будут понемногу ощетиниваться, покрываться панцирем, отводить глаза от чужой беды, думая лишь о своей. Но Маша не такая. Она выбирает путь рассказчицы, потому что умеет глядеть в глаза другому, слушать чужую историю. А может, еще не научилась отводить глаза и затыкать уши. Сперва Маша, как и многие дети, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, находит спасение в бегстве от реальности, но настоящую силу обретает, когда фантазия помогает эту реальность переосмыслять. И в этом ее сила. Она не просто мечтает о другом мире, а создает его, строит из слов, образов, воспоминаний. И через это творчество она обретает власть, если не над жизнью, то хотя бы над своим внутренним миром. Но, возможно, именно это и есть самое важное. Потому что мир, который мы создаем внутри себя, рано или поздно начинает влиять на мир вокруг. Маша еще не знает, что ее способность видеть красоту в мелочах и сострадать другим однажды станет ее оружием и ее спасением. Она еще не знает, что ее голос, пока такой тихий и неуверенный, когда-нибудь зазвучит громче, и его услышат те, кому это нужно. А пока она просто идет по своей замерзшей реке, осторожно ступая по льду, но уже не боясь треска под ногами. Потому что она знает, даже если лед проломится, она сможет выбраться. Она уже научилась плавать. Егор Михайлов, литературный критик.